Друзья, всем привет! Лайв-канал «Видос о разводах». Сегодня новое видео с пылу с жару, как говорится. Подписчица прислала, позвонили ей мошенники. И она включила такую тупую, и мошенники ввелись, что она на самом деле не понимает, что происходит. В общем, давайте смотреть. Ролик очень бомбический. Обещаю, не пожалеете. Смотрите до конца. Да. Да, еще раз. Яна, скажите, вы подтверждаете операцию по переводу на сумму? Я не поняла. Я наш арендатор, да? Или кто вы? Еще раз скажите. Сбербанк России, младший финансовый специалист Морозов Александр Владимирович. А, все, Морозов. А я поняла, что у нас такой есть арендатор, просто все. Угу. Плохо было слышно. Так. Угу. Да, Яна, скажите, пожалуйста, вы подтверждаете операцию по переводу на сумму 7000 рублей на имя Федорова Юрия Николаевича? Федоров Валерий Николаевич, 7000 рублей? Юрий Николаевич, Яна. Ну, пусть платит, конечно. А что он, а за что он мне хочет платить? Нет, это вы переводите ему, Федорову Юрию Николаевичу. А, я ему перевожу? Да. А это кто? Это тот, кто мне ремонт делал, или у него другая фамилия, я не пойму? Или кто? Яна, я не знаю, кто вам делал ремонт. Вот у меня отображается перевод на сумму 7000 рублей на имя Федорова Юрия Николаевича. Проследовало 12 минут назад с вашего онлайн-кабинета. Была банку подозрительна, так как она последовала не с региона вашей оплаты, а именно с города Иркутска. У вас же указан регион оплаты, город Москва. Да вы что, с Иркутска? Я в Иркутске ничего не ремонтировала. Я ремонтировала только в Московской области. Это он... Ну, он мне сказал, что он живет в Московской области. Ну, и, по-моему, у него другая фамилия была. Ну, я не знаю. Ну, и другая... То есть, 12 минут назад вы не совершали данный перевод с города Иркутск. Вы находитесь на данный момент в городе Москва, верно? Ну, в данный момент я чуть-чуть из Москвы отъехала, а нужно обязательно в Москве находиться, да, чтобы подтвердить этот перевод? Нет, Яна, смотрите, то есть на данный момент поступает операция от вашего имени с города Иркутск, то есть вы территориально сейчас находитесь в Иркутске и совершаете данный перевод, верно? Так. А так можно находиться в Иркутске и совершать перевод? Ну, я-то не в Иркутске, мне что, как я смогу попасть в Иркутск сейчас? То есть вы не в Иркутске и денежные средства Федорова Юрия Николаевича не переводите, верно? Нет. А вы считаете, что вот этот вот, тот, который делал мне ремонт, он сказал, чтобы я ему перевела, да? Возможно, может быть, он поменял свои данные, может, у него что-то с картой. Давайте проверим. Я же не должна была не ему, а другому отправить. Его фамилия другая. Мне кажется, его фамилия даже Соловьев. Почему этот? Не пойму. Смотрите, Яна, возможно, вы мне не так поняли. Так. Смотрите, на данный момент вы переводите денежные средства Федорову Юрию Николаевичу. Нет, я перевожу денежные средства именно Соловьеву. И почему-то не 7000. Если, конечно, мне это все обойдется 7000, это будет хорошо. А тот перевод, я что, он до него не дошел? Почему этот-то выскочил? Соловьеву, верно, да, Яна? Да, посмотрите, Соловьеву дошел. Да, перевод вот выполнен успешно. Сегодня с утра я платила, да, 150 тысяч за, ну, там, полностью за комплекс работ по договору. Он мне все выполнил, сделал. Все, мы с ним, я приехала, посмотрела, потому что я на всякий случай еще там оставила деньги. Ну, мало ли, думаю, знаете, все обманывают кругом. И, ну, я оставила там какую-то сумму. Я просто думала, что это он сказал ему доплатить. У нас там были такие спорные моменты. Он, знаете, как-то мне жалюзи повесил вот так наискосок. А я его спрашиваю, а почему жалюзи наискосок? А он мне говорит, вы что, в Москве живете или не в Москве? Это сейчас тренд. Ну, и вот он сказал, даже это, возможно, придется доплатить. И я так понимаю, что это вот ему вот этому нужно доплатить. Но он почему-то про Иркутск ничего мне не сказал. Да, фиксирую данную информацию. То есть, смотрите, Яна, вы сейчас находитесь в своем регионе оплаты, город Москва, верно? Да, в Москва, но чуть-чуть я отъехала, я могу вернуться. Я прям около, нахожусь на границе Москва и Московской области. Это важно, чтобы мне нужно в Москве находиться? Нет, Марина. Угу. Не переживайте. Так, угу. Яна, смотрите, в таком случае, если вы не совершаете данный перевод, я фиксирую, несанкционированный доступ к вашему онлайн-кабинету с города Иркутск, также финансовое обслуживание... Может быть, я все-таки уточню, может быть, он как-то, ну, так сказал, что мне нужно в Иркутск перевести, и так вот сделал, или как? Я-то ему уже все... Нет, Яна, Яна, вы меня опять неправильно поняли. То есть вы сейчас находитесь в Москве, но... Перевод от вашего имени осуществляется с Иркутска. То есть вы сейчас на данный момент одновременно находитесь и в Московской области, и в Иркутске. Ну, понимаете? Да, да, это странно. Может быть, у меня... Это же откуда совершено? С онлайна, да? Да, а может, у меня как-то IP определилось, и типа я в Иркутске, или что там это? Вы точно можете определить, да, где я нахожусь, наверное, вот по телефону, по моему? Ага. Нет, смотрите, то есть по последней операции, то есть тут у вас последняя операция была осуществлена сегодня по переводу на сумму 150 тысяч рублей. И она производилась в вашем регионе оплаты, город Москва. Да, да. Может быть, вы... Да, я поняла. Вы же сказали, что вы младший специалист, а может быть, как-то средний специалист или старший специалист больше разбирается? Может быть, как-то с ним соединиться? Может, как что-то сбой произошел, и все это в Иркутск перенеслось? Я не понимаю. Может, давайте так проверим, что ли? Да, конечно, я сейчас я вас переведу на старшего специалиста. Да. Одну секундочку, ожидайте на линии, не хорошо, отвлекайтесь. Спасибо. Ты ему не все выплатил, да? Яна, добрый день. Да, добрый. Яна, меня зовут Виктор Дмитриевич, я старший финансовый специалист отдела мониторинга платежей и перевода. Вы чуть-чуть по статусу младше. Больше, чем вот этот младший, да, наверное, лучше понимаете, или как, я не пойму, что-то он какой-то, не знаю, плохо вы его научили, может быть. Я ему говорю, что мне, возможно, нужно за ремонт доплатить, про жалюзи, там, вот, и, скорее всего, вот мы платили сегодня, там, переводила я на карту, еще мне надо было подтверждать эту сумму, потому что какая-то большая, и что-то там не получилось. Я думаю, что что-то произошло. Блокировка счета, я вижу, на данном этапе. А, да? Приостанавливали, да, и вы сделали отмену, правильно? Все, это значит, у меня все-таки 150 тысяч обратно вернулись, да, или что? Или как? Давайте, может, проверим. Или, может быть, мне проверить сейчас? Ну, вот что вы посоветуете, Яна, что делать? Поставьте меня на громкую связь, перейдите в ваше приложение Сбербанк. Так, сейчас, одну минуту. Ага, все, я перешла. Посмотрите, 150 тысяч рублей есть на вашем счету, которые вы переводили? Так, а по какой карте? У меня три же карты, и платинум, и вот социальный, еще классик. Ну, по платинуму у меня есть 177, но я что-то не помню, по какой карте я платила, честно говоря. Надо как-то мне в историю, мне просто муж там кидает деньги, как сколько мне нужно, мне нужно посмотреть у него, спросить сейчас, так я не могу, в истории нужно, наверное, посмотреть, да? В историю, да, в историю платежей, посмотрите. Так, 75 это я покупала паркет. Туалет такой влагостойкий, потому что я плитку-то не люблю, там все-таки это все как-то неестественно происходит. Так, 70-90. Ой, что-то мне надо... Стопись, Соловьев. Нет, что-то я не вижу Соловьев. А, значит, вы все-таки... Подтверждение не прошло, да? Сейчас я буду тогда звонить. Сейчас я позвоню тогда, хорошо. Так. Подождите, Яна. Ага. Одну минуту. Подскажите, также сейчас на данный момент в вашем личном кабинете активность из двух мобильных устройств. Одно на системе Android, второе на системе iOS. Подскажите, какое из данных устройств ваше, чтобы мы могли деактивировать вход в устройство, которое вам не принадлежит? Мобильное устройство у вас в компании Apple, либо же другое? Нет, у меня какое другое. У меня вот 11-й iPhone сразу вышел, и я сказала мужу, что мне нужен вот такой iPhone, а он говорит, вы знаете, что, вы знаете, говорит, знаешь что, вот у тебя, ну нет, у меня что, у меня, я не знаю, у меня вот iPhone 11, 11. Да, и у меня еще 500 гигабайт вот памяти, которая, память такая, знаете, там 256, я говорю, нет, давай самую большую, а что мы фотографируем-то часто, и мне не хватает видео, фото. И все-таки там за... Ну, он говорит, знаешь, там... Прекрасно, я да, понимаю. Угу. Это что значит? Это значит, у меня и не то, и не другое, да? Наверное, какая-то неправильная. Нет, нет. iPhone 11 работает на операционной системе iOS. Сейчас подадим заявку на деактивацию входа в ваш личный кабинет из операционной системы Android. Возможно... За счет этого пытаются... Подождите, может, мне надо еще... Может, мне Android тоже надо? Это что? Еще когда... Когда что такое Android? И что еще какая... Не надо ничего удалять. Это, может быть, мне надо тоже? А то сейчас что-нибудь удалим, и все. И мне опять... Лена, смотрите, у вас была попытка мошеннических действий и списание денежных средств, правильно? То есть вы... входите? Нет, у меня наоборот не списались. Я же должна перевести за ремонт еще, вот, и у меня ничего не списалось. Никаких у меня не было. Что же делать? Давайте спишем как-то. Сейчас, одну минуту. Я уточню, по какой причине ваш платеж не пришел, и кто его не подтвердил. Одну минуту. Да, давайте. Так, что же? Алло, Лена. Перевожу вас на старшего специалиста, уже непосредственно технического отдела, который проконсультирует вас, по какой причине не прошел ваш платеж на 150 тысяч рублей. Вот. И попробуйте повторить данный платеж уже в режиме со специалистом. Так, хорошо, давайте. Перевожу вас. Ага, да, обязательно мне надо, то мне сейчас скажут, ремонт у меня как там. Угу. Алло, здравствуйте, Яна. Да, здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, специалист Литвиненко, Ольга Викторовна. Яна, смотрите, на данный момент вижу, что у вас не получилось произвести операцию, правильно? Ну да, я вот объясняла, у меня, вы знаете, так ремонт, у меня такой был ремонт, я вот переводила 150 тысяч, он мне сказал, если сейчас не поступят деньги до часу, то все, я, говорит, вот этот весь ламинат, который, ну я, знаете, сказала так шашечками, белое, черное, вот, и он сказал, если сейчас не поступит, то я вам не буду делать шашечками белое, черное, я вам все захерачу, говорит, черным. А зачем мне черное? Меня муж тогда убьет. Мне нужно шашечками. Черное, белое. И вот теперь я смотрю, а оно не перевелось. И все. И представляете, до часу. Сейчас мне будет... Я как не знаю, что делать. Сейчас, если вдруг сейчас... Может, мне сначала поехать узнать, черным это или черным белым. И надо срочно как-то перевести мне до 13 часов. А время-то почему так поздно все это обнаружили-то? Я не знаю. Что им делать? Соловьев, посмотрите, Соловьев, Владимир Сергеевич. Владимир Сергеевич Соловьев. Он, значит, вот 150 тысяч, я нет у меня ничего, как бы деньги, оказывается, на карте. И не знаю, мне, наверное, претензию вам надо писать. Сейчас кто, за чей счет мне это все будет менять или что? Смотрите, как это? Успокойтесь, пожалуйста. Сейчас мы проверим всю информацию. Также, смотрите, на данный момент вам нужно будет на ваше мобильное устройство установить программу, которая проверит ваше мобильное устройство на... так, смотрите, одну минуточку. На вредоносители. Скажите, пожалуйста, доступ к интернет-сети у вас имеется? Ну, там, Инстаграм, Контакт, да, это... Блядь, сбилась. Простите. Алло, да, это я хотела... Да, это я хотела зайти... Да, вы слышите? Да, я слышу. Это я хотела зайти в Инстаграм, ВКонтакт. Да, у меня вот есть, вот все это, есть доступ. Все в Инстаграм я могу. Нет, мне не нужен ваш Инстаграм или контакт. Вам нужно только зайти в App Store для того, чтобы установить поддержку от нашего банка и проверить ваше мобильное устройство на вредоносителей. Так, мобильное устройство. Так, все, я поняла. Просто открыть телефон, да? Инстаграм? Нет, не нужен. А где мы будем? Через контакт вам или как? Вам не нужен Инстаграм. Ага, так. Нет. Угу. Вам нужен App Store, там, где вы устанавливаете мобильное приложение на ваш телефон. Так, все, все, так, поняла. Угу. Хорошо. Зашли в App Store? Ну, App Store, да, это где я все покупаю, там, да, за какие-то там приложения, таблицу умножения, там, правда, на 459 рублей эта программа стоит, ну, вот сюда, да, это нужно, ага. Да. И в строке поиска, там, где у вас поиск, пишите «поддержка» с двумя буквами «Д». Поддержка. Так, поиск, поддержка. Сейчас. Apple Store, поиск, поддержка. Ага. Так, сейчас. Угу. Так, поддержка. Поддержка Apple или поддержка что? Нет, просто поддержка. Так. Просто напишите поддержка и поиск. Поиск, так, вижу. И теперь, смотрите, на данный момент у вас там высветился синий квадратик с белым кружочком, синей стрелочкой и две большие буквы, английские Q и S. Да, есть такое. Угу. Устанавливайте, нажимайте «Установить». Это ваша какая-то банковская, да, чтобы мне облегчить перевод? Да. Ага, так, загрузить. Да. Так, у меня нет «Установить», у меня есть «Загрузить». Угу. Нажимайте «Загрузить». Загрузить, так. Сейчас у меня, чтобы подтвердить, нужно, значит, Face ID. Так, все, я сейчас... Ага, все, да. У меня вот идет загрузка, все, так произошло. Хорошо. Когда загрузится, проинформируйте меня, хорошо? Хорошо. Так, загрузилось открыть, да? Подключить. Открыть, да, открывайте. Приложение запрашивает разрешение на отправку уведомлений, содержать напоминания, звуки, наклейки. Так, вижу. Это я. Три страницы обучения. А теперь смотрите, у вас указан ваш ID, начинается в вашем регионе с единицы. Да, конечно, указан. Ваш ID. Один, 476. Да, 234. Да, 827. Так, зафиксировала. Сейчас у вас будет вас в ваших окна. Вам нужно будет разрешить и начать. Угу. Сейчас, минуту. Так, разрешить и начать. Угу. Понятно. Скажите, пожалуйста, вы не выходили из приложения, которое мы с вами устанавливали? Нет, не выходила. Нет. Сейчас. Хорошо, зайдите еще раз там, где у вас указано было ваше ID. Угу. Так, хорошо. Угу. Так, вот тут какой-то вопрос выскочил. Какой вопрос? Спрашивает, сколько людей в день вы так видите? Много зарабатывать? Спасибо, много зарабатывать удается, а? Скажите. Да, много. Не стыдно? Ну, скажите. И нет, ведь нет, попадаются нет, и нет. Одни, и вторые. Неужели кто-то ведется до сих пор, а? Да, ну вот вы, что? Нет, ну вы, вот таких как вы мы часто. Да, таких как мы вы часто. Угу, понятно. Таких как я, наверное, совсем не удается. Я просто думаю, да, куда вы дойдете? Вот вы считаете вот этот способ заработка? Вот вы как девушка, да, будущая мама, может быть сейчас мама. Вам это бумерангом-то все не вернется когда-то? Вот скажи, дорогая моя. Не переживайте. Вы нормально дышите, да? Ну, 1000, там, я не знаю, 200, да, конечно, 200, 300, там, на какого клиента вы попадете, да? У вас такая система и один, и второй, и вот таких вот дурочек и дурачков вы разводите. Да. Угу, понятно. Ну, я надеюсь, что когда-то вам все это вернется. Все вот эти вот и рубли. Нет, ну я все-таки надеюсь, понимаете, да. Давайте. Я надеюсь, что хотя бы какую-то часть времени, понимаете. Ну, реально, получилось угарно. Такую тупую она включила. Таких записей у меня еще не было. У этого ролика реально есть все шансы получить приз. Ну, а кто не в курсе правил нашего конкурса, быстренько расскажу. Кто хочет поучаствовать, вы можете присылать свои записи разговоров с мошенником либо на мой мейл, который я оставляю под видео, либо нашу группу ВК. Я буду публиковать у себя на канале. И 3 лучших видео за месяц, которые вы сами будете выбирать своими лайками и количеством просмотров, в сумме 3000 рублей, 2000 рублей и 1 рубль. Хочу сказать всем большое спасибо, что присылаете столько записей. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.